Глава 36, в которой у идиотов нет выбора. Крысы карабкались по спинам друг друга, по высоким ножкам стола. Крысы срывались вниз и снова карабкались. Другие, те, что копошились на самом дне, подпиливали зубами ножки стола снизу. Барсук-старший и барсук-кот сидели на столешнице, обнявшись, и молча ждали конца. Что бы ни было там, за самой последней чертой, добродушные объятия небесного медведя-отца или просто черная, холодная, как мерзлая земля, пустота, настоящие барсуки уходят из этого мира с достоинством. Одна из ножек предательски хрустнула, стол покосился, крысы с визгом сожрали обломки и вгрызлись в оставшиеся три ножки с новой энергией. Что-то с силой ударилось в потолок, и он пошел трещинами. А они еще и сверху нам лезут. У барсукота было ощущение, как будто все это происходит не с ним. Как будто все это зверодрама по карнивизору. Он хотел одного, чтобы зверодрама побыстрее закончилась. Интересно, кто до нас доберется быстрее? Те, которые сверху, или те, которые снизу? Тут же, словно ему в ответ, раздался новый удар. Потолок захрустел, проломился, и в образовавшуюся дыру спикировала спецагент Супермышь с разбитым в кровь раздвоенным рылом и с веревкой, которую она сжимала задними лапами. Она все-таки врезалась, мелькнула в голове барсука. Но зачем она сюда врезалась? Неужели вам так важно самой нас убить? Или вы не вполне доверяете вашим бешеным крысам? Вы хотите привязать нас веревкой, чтобы мы от них не отбились? Идиоты! Я уловила ваш чахлый радиосигнал своими суперчувствительными локаторами! Я прилетела, чтобы спасти вас! Почему мы должны вам верить? Потому что у вас нет выбора, тупые животные! Хватайтесь за оба конца веревки! Я взлечу и вытащу вас наверх! Летучая мышь не может вытащить двух зверей. Тем более, если один из них барсук с лишним весом. Но одного худого подтянутого барсукота вполне вероятно. Хватайся за веревку, сынок! Спасайся, пока эти твари не опрокинули стол! И не подумаю! Я не оставлю тебя здесь одного! Барсукот демонстративно отвернулся от болтающегося рядом с его носом конца веревки. Отставить разговорчики! Суперагент с моим уровнем суперспособностей в состоянии вытащить до 10 животных! Приказываю обоим немедленно спасаться! Стол обрушился в шевелящуюся крысиную массу ровно в тот момент, когда барсук-старший и барсукот схватились каждый за свой конец веревки. Супермышь ринулась вверх к пробоине, потом резко метнулась в сторону и вниз под весом барсука-старшего и зависла в воздухе, молотя крыльями. Они видели, как крысы набросились на обломки стола и мгновенно его сожрали. Хвост и задние лапы барсука-старшего висели так низко, что едва не соприкасались с клацающими и истекающими пеной пастями. «Лучше я отпущу веревку». Если я отпущу веревку, они просто разорвут меня на части. А вот если они успеют меня укусить до взлета, я стану таким же, как они. Я предпочитаю первый вариант. Отставить, старший барсук полиции! Младший барсук полиции! Слушай мою команду! Так точно! Барсукоту так польстило, что его назвали барсуком полиции, что он чуть не заурчал на максимальной громкости блаженства. –